61. Затем он предложил Сенату снять бремя повинности с жителей острова Коса, при этом много говорил об их древности. Древнейшими обитателями этого острова, если не считать Кея, отца Латоны, были аргивяне. Впоследствии прибывший к ним Эскулапи познакомил их с искусством врачевания, которым усердно занимались его потомки. Клавдий назвал их поименно и сообщил, в какое время кто из них был знаменит. Далее он сказал, что к тому же роду принадлежит и Ксенофонт, к знаниям которого он прибегает, и поэтому следует пойти навстречу его ходатайству и освободить жителей Коса от каких бы то ни было податей, дабы они полностью посвятили себя заботе об этом священном и всецело преданном Богу острове. Можно было бы, несомненно, указать и на их многочисленные заслуги перед римским народом, на совместно с ними одержанные нами победы. Но Клавдий с привычной для него беспечностью не стал утаивать с помощью дополнительных доводов, что, идя на эту уступку, он смотрит на нее как на личное одолжение к Ксенофонту.